13. Полночь в лиственном крае, в губернии цвета пальто. Колокольная клинопись, облако в виде отреза на редно сопредельной державе. Внизу пашни, скирды, плато, черепицы, кирпич, колоннада, железо, плюс обутый в кирзу человек государства. Ночной кислород наводняют помехи, молитва, сообщения о погоде, известия, храбрый Кощей с округленными цифрами, гимны, фокстрот, болеро, запрещение безымянных вещей.